Он старался подойти к делу практически. «У меня ничего нет, не осталось. Все пропало, опять». «Конечно», — согласно кивнул Олифант. «У меня найдется для вас лишняя ночная рубашка, а также бритва, мыло и чистая сорочка. Все, что у меня имеется в вашем распоряжении». Шоу еще пытался удержаться в настоящем, как будто что-то еще можно было вернуть, избавиться от ужаса, который так и останется теперь при нем, если он сейчас отсюда уедет. У него, кажется, было такое ощущение, что если он со всем этим смирится, то оно станет действительностью. Питу это чувство было знакомо, иррациональное, но такое сильное, что удерживает человека на месте трагедии, потому что уйти оттуда будет означать ее признание, позволить ей стать реальностью. «Слуги», — снова повторил Шоу, — «как быть с ними? Где они будут ночевать? Я должен...» Он пытался найти какой-то выход из положения, отчаянно старался придумать, чем можно помочь, и ничего не мог сообразить. Олифант кивнул. Его лицо было красным в отблесках пламени, но голос звучал ровно. «Мэри и миссис Уиггис побудут у мистера и миссис Хэтч, а Джонс у мистера Клитриджа». Шоу посмотрел на него. Мимо прошли двое пожарных, поддерживая третьего. «Утром будем искать им новое пристанище». Олифант протянул руку. «Рядом полно людей, творящих добро и оказывающих реальную помощь. Людей, хорошо подготовленных и умелых. Так что не беспокойтесь. Они напуганы, но не пострадали. Им нужно выспаться и заручиться обещанием, что их не выставят на улицу». Шоу недоверчиво уставился на него. «Идемте», — повторил Олифант. «Здесь вы ничем не поможете». «Но я не могу просто уйти», — протестующе воскликнул Шоу. «Мой друг остался в этом». Он беспомощно уставился в огонь, который теперь стал красным и потихоньку угасал, когда остатки деревянных перекрытий завалились внутрь, а за ними последовала кирпичная кладка. Он искал подходящие слова, хотел как-то объясниться, выразить тот водоворот эмоций, что бушевал у него в душе, и не мог их найти. По лицу его текли слезы, смывая копоть. Руки были судорожно сжаты в кулаки, и он подергивал ими, словно все еще отчаянно хотел куда-то бежать, но не знал, куда и зачем. «Можете уезжать», — продолжал настаивать Олифант. «Здесь уже никого не осталось, кому нужна помощь, но завтра вы снова понадобитесь людям, больным, испуганным людям, которые верят, что вы будете на месте и поможете им своими знаниями». Шоу смотрел на него, и выражение ужаса на его лице постепенно сменялось замешательством и удивлением. В конце концов, не сказав ни слова, он послушно последовал за Олифантом, медленно переставляя ноги, словно был ранен и полностью до боли вымотан. Пит смотрел ему вслед и ощущал в душе странную смесь эмоций: жалость к доктору, сочувствие его горю и той страшной боли, которую тот явно сейчас испытывал, ярость по поводу бессмысленности всего этого и некую злость, потому что не знал, кого во всем этом винить, кого оберегать и за кем охотиться, чтобы поймать и наказать. Ощущение было такое, как будто где-то у него внутри поставили плотину, и на нее давят накопившиеся проблемы, давят больно, готовые прорваться и вылиться в какое-нибудь нетрудное и мощное действие, но никак не прорываются и не выливаются. В горящем здании снова что-то рухнуло, выбросив тучу искр, обвалилась еще одна стена. Пожарные что-то кричали друг другу. В конце концов он ушел оттуда, вернулся по собственным следам и стал высматривать Мёрда, а потом принялся за опрос несчастных свидетелей, в надежде узнать, не видел или не слышал кто-то из них чего-то подозрительного перед тем, как вспыхнул пожар. Кого-нибудь, кто торчал бы поблизости от дома Линдси. Может, какой-то проблеск огня или какое-то движение. Мёрдо был здорово поражен смятением собственных чувств по поводу того, что ему предстояло сопутствовать Питу во время визита к Латуордам. Помимо жара от продолжавшего пылать дома, у него еще и пощипывало кожу лица, там, где она была немного обожжена. Глаза тоже щипало, из них текли слезы от едкого дыма, даже горло от него побаливало, а на руке красовался большой и болезненный ожог, куда угодил горящий уголек. Зато сам он замерз, так что даже закутавшись в пальто, которое где-то нашел для него Олифант, весь дрожал и ежился от холода. Констебль вспомнил, каким огромным и темным выглядел сейчас дом Латуордов. Какие там роскошные интерьеры, ковры, картины, бархатные портьеры, стянутые изящными шнурами и не спадающими волной на пол, как непомерно длинные юбки. Такую роскошь он видел только однажды у Орлингамов, но их дом был гораздо более старый и в некоторых местах уже довольно обветшалый и обшарпанный. А дом Латуордов был совсем новенький. Но еще острее в его памяти, отчего Мёрдо еще сильнее сцепил пальцы, совсем забыв про ожог, было воспоминание о Флоре Латуорд с ее огромными темными глазами, с такой очень прямой и гордой посадкой головы и высоко поднятым подбородком. Особое внимание констебль тогда обратил на ее руки. Он всегда внимательно смотрел на руки разных людей, а у нее были самые красивые, какие он когда-либо видел. Тонкие, изящные, с длинными узкими пальцами и великолепными ногтями. Не толстые и неумело бесполезные, как у большинства леди из высшего общества, например, у сестер Орлингам. Чем больше Мёрдо думал о Флоре, тем легче ступал по промерзшему тротуару и тем сильнее бунтовал его желудок при мысли о том, что вот сейчас Пит постучится в парадную дверь, украшенную бронзовой львиной мордой, и перебудет весь дом, заставит злобного и полного ненависти лакея открыть им дверь и впустить внутрь, и они будут стоять там, и с них на чистый ковер будет капать грязная вода, пока сам Латуорд не проснется и не спустится вниз. После чего Пит станет назойливо задавать ему разные вопросы, в конечном итоге совершенно бессмысленные и в любом случае вполне могущие подождать и до утра. Они уже поднялись на крыльцо, когда Мёрдо наконец заговорил. «Может, будет лучше подождать до утра?» — запыхавшись, спросил он. Констебль все еще немного опасался Пита. Временами он им восхищался, но иногда его раздирали противоречия. Верность товарищам по участку — этакое местническое чувство, глубокое, полностью оправдывающее недовольство коллег и их злость, что их вроде бы недооценили и обошли. Но большую часть времени он был поглощен неудержимым стремлением раскрыть это дело и думал только о том, как помочь в расследовании, как дополнить то, что им уже известно. Он уже начинал уважать терпение Пита и его умение наблюдать и все замечать. Некоторые его умозаключения были такими, до каких Мёрдо сам ни за что бы не додумался. Он так и не понял, каким образом инспектор догадался о том, что произошло между Паскоу и Далгетти, пока Пит вполне открыто не передал ему рассказ своей жены о ее посещении поминального обеда и не сообщил ему обо всех ее впечатлениях. В этот момент Мёрдо перестал испытывать к инспектору с Боу-стрит какую-либо неприязнь. Невозможно не уважать человека, столь откровенно рассказывающего о своих наблюдениях и выводах. Он ведь легко мог изобразить высокомудрого и всезнающего, а Мёрдо знавал многих, кто так и поступил бы. Питу не нужно было отвечать, потому что Мёрдо и сам отлично понимал, что лучше это сделать именно сейчас. И еще потому, что входная дверь распахнулась настежь, едва Томас успел постучать. В освещенном холле стоял сам Альфред Латуорд, наспех, но полностью одетый. Лишь отсутствие галстука и неподходящие друг к другу пиджак и брюки свидетельствовали о том, что он одевался в попыхах. Вероятно, он был одним из тех многих, кто толпился рядом с пожаром, обеспокоенных, любопытствующих, желающих помочь, озабоченных или же просто желающих досмотреть все до конца. «Дом Линдси». Латуорт выпалил это скорее как утверждение, нежели как вопрос. «Бедняга. Хорош был человек. А что насчет Шоу? Его на этот раз достали?» «Вы считаете, что идет охота за Шоу, сэр?» Пит вошел внутрь, Мёрдо последовал за ним. Латуорт закрыл за ними дверь. «Вы чё, дураком меня считаете, а? За кем еще они, по-вашему, охотятся? Сперва это был его собственный дом, теперь дом Линдси. Не стойте тут. Лучше проходите внутрь, хотя я вряд ли чего вам могу рассказать». Его северный акцент был сейчас слышен более явственно. Он здорово волновался. «Если б я кого-то видел, вам не пришлось бы меня разыскивать. Я бы сам к вам заявился». Пит проследовал за ним, Мёрдо шел на шаг позади. В гостиной было холодно, угли в камине уже погасли и почернели, но возле него стояла Флора. Она также была полностью одета. В сером теплом зимнем домашнем платье ее лицо было бледно, а волосы убраны назад и повязаны шелковым платком. Мёрдо вдруг почувствовал себя ужасно неловко. Он никак не мог куда-нибудь пристроить собственные ноги, не знал, куда девать грязные обожженные руки. «Добрый вечер, инспектор». Девушка вежливо кивнула Питу, потом Мёрдо, и даже, кажется, чуть улыбнулась. «Добрый вечер, констебль Мёрдо». Она даже запомнила его имя. У него аж сердце подпрыгнуло. И она ему улыбнулась, не так ли? «Добрый вечер, мисс Латуорт». Его голос звучал хрипло, в конце он даже дал петуха. «Чем мы можем вам помочь, инспектор?» Флора снова повернулась к Питу. «Может, кому-то нужен кров?» Ее глаза умоляли его ответить на вопрос, который она так и не задала. Мёрдо набрал воздуху, чтобы ей ответить, но Томас успел раньше, так что констебль остался стоять с открытым ртом. «Ваш отец считает, что пожар был организован преднамеренно с целью убить доктора Шоу». Он внимательно наблюдал за нею, дожидаясь ее реакции. Мёрдо пришел в ярость. Он видел, как ее лицо лишилось последних остатков какого-либо цвета, и уже был готов броситься вперед и подхватить ее, если она начнет падать, но не осмелился. В этот момент он ненавидел инспектора за подобную жестокость, да и Латуорда тоже, за то, что тот ее не защитил, а ведь это его прямая обязанность и преимущественное право. Флора прикусила губу, унимая дрожь, глаза наполнились слезами, и она отвернулась, чтобы их скрыть. «Не надо по нем плакать, девочка», — мягко сказал Латуорт. «Он тебе не подходил. Да и своей бедной жене тоже. Он был жадный и честолюбивый человек, не понимающий, что хорошо и что плохо. Поплачь лучше по бедному Эммонсу Линдси. Хороший был малый, по-своему хороший. Туповат и грубоват немного, но ничего страшного. Не надо реветь». Он повернулся к Питу. «А вы могли бы получше выбирать время для своих визитов и свои выражения. Болван неуклюжий». Мёрдо страшно возмутился и никак не мог решить, что делать. Предложить ей носовой платок? Утром он был вполне чистый, как всегда по утрам, но сейчас он наверняка ужасно воняет дымом. И не сочтет ли она его слишком нахальным, слишком много себе позволяющим? У Флоры тряслись плечи, она беззвучно рыдала и выглядела такой убитой, что была похожа на смертельно обиженного ребенка. Констебль не мог больше этого выносить. Он достал из кармана платок, выронив при этом ключи и карандаш, подошел к девушке и протянул руку, чтобы ей его передать. Ему уже было наплевать, что может подумать Пит и какую детективную стратегию он осуществляет. И еще он сейчас ненавидел Шоу. Это было совершенно новое чувство, какого никогда раньше не испытывал. Потому что Флора так оплакивала доктора, что просто сердце разрывалось. «Он не погиб, мисс», — тупо сказал он. «Он был на вызове, а теперь ужасно расстроен. Но он никак не пострадал». «Мистер Олифант, младший священник, забрал его к себе. Он там переночует». «Пожалуйста, не плачьте так». У Латеорда даже лицо потемнело от гнева. «Вы же сказали, что он погиб». Он резко повернулся, сверля Пита осуждающим взглядом. «Нет, мистер Латеорд», — возразил Пит. «Вы сами пришли к такому выводу?» «Мне очень жаль это сообщать, но погиб мистер Линдси, а доктор Шоу в полном порядке». «Опять был на вызове?» Латеорд уставился на дочь. Брови у него нахмурились, рот плотно сжался. «Готов спорить, что этот прохвост сам чиркнул спичкой». Флора резко дернулась, выпрямившись. Все лицо у нее было залито слезами. Пальцы судорожно сжимали платок Мёрда, но теперь ее глаза сверкали от гнева. «Ужасно так думать, и ты не имеешь никакого права даже думать такое, не говоря уж о том, чтобы произносить это вслух. Это совершенно безответственно». «О, и ты, конечно, хорошо знаешь, что это такое, ответственность, девочка моя», — ядовито заметил Латуорт, не обращая никакого внимания на Пита и Мёрда. Его лицо налилось красным. Голос звенел от обуревающих его эмоций. «Таскайся к нему в любое время дня и ночи, только чтоб его увидеть. Воображаешь, что я ничего не знаю? Да все я знаю, клянусь богом. И весь Хайгит знает. И сплетничает про это за чашечкой чаю, как будто ты какая-то дешевая шлюха». Мёрда, услышав это слово, ахнул, как будто его ударили в живот. Он бы скорее позволил какому-нибудь вору или пьянице нанести ему целую дюжину ударов, чем слышать это обвинение в адрес Флоры. Будь на месте Латуорда кто-нибудь другой, он бы тут же сбил его с ног, но тут он был бессилен. «И я даже никак не могу назвать их лжецами». Латуорт задыхался от бессильной ярости, так что все были готовы его пожалеть, все, исключая Мёрда. «Бог ты мой, если б твоя мать была жива, она б все глаза себе выплакала, если б это видела. Я впервые за все время, прошедшее с ее смерти, не жалею и не горюю, что ее больше с нами нет. Впервые!» Флора пристально смотрела на него, еще сильнее выпрямившись. Щеки ее раскраснелись, глаза сверкали, и она набрала в грудь воздуху, чтобы ответить ему, но потом на ее лице появилось совершенно несчастное выражение, и она ничего не сказала. «Что, ответить-то нечего?» — требовательным тоном осведомился он. «Никаких оправданий не найти?» «Да уж, чего нет, того нет. Можешь только утверждать, какой это замечательный человек. Если б только я его не знал так же хорошо, как ты, так?» «Ты несправедлив ко мне, папа», — ожесточенно ответила она. «И к себе тоже. Мне очень жаль, что ты столь дурно обо мне думаешь. Но можешь думать все, что угодно». «Только не надо вот так воображать и заноситься, девочка». Лицо Латуорда отражало одновременно гнев и боль. Если бы она посмотрела на него более внимательно, то могла бы разглядеть в его взгляде еще и гордость и остатки разбитых надежд. Но он выразился явно неудачно. «Я твой отец, а не какой-нибудь юный болван, что волочится за тобой. Ты еще не слишком взрослая, чтоб я не мог посадить тебя под замок, если придется. Я готов принять любого парня, желающего на тебе жениться, хотя сама ты на таких и внимания не обращаешь. И слышь меня, девочка?» Флора вся дрожала. «Не сомневаюсь, что тебя слышат все в этом доме, папа, включая служанок в мансарде под крышей». Его лицо от гнева налилось красно-лиловым цветом. «Но если кто-то окажет мне такую честь и станет за мной ухаживать», продолжала она, прежде чем отец успел что-то ей возразить, «то я, несомненно, буду рассчитывать на твое одобрение и благословение. Но если я полюблю его, то выйду за него замуж, что бы ты о нем ни думал». Флора повернулась к Мёрда и чуть дрожащим голосом поблагодарила его за информацию, что доктор Шоу жив и здоров. Потом, по-прежнему сжимая в руке его платок, вылетела вон из комнаты, и они услышали ее шаги через холл и вверх по лестнице. Латуорт был слишком взволнован и обескуражен, чтобы искать оправдания и извинения за эту сцену. «Не могу сообщить вам ничего такого, чтобы вы уже не знали сами», — резко сказал он, когда в гостиной восстановилась тишина. «Я услышал колокола и пошел посмотреть, точно так, как половина соседей, но до этого ничего не видел и ничего не слышал. А теперь я намерен вернуться обратно в постель. А вам лучше заняться собственными делами. Спокойной вам ночи». «Спокойной ночи, сэр», — тихо ответили полицейские и пошли к выходу. Это была не единственная ссора, свидетелями которой они стали в ту ночь. Паско был слишком расстроен, чтобы принять их. Его слуга отказался их впустить, ссылаясь на приказ хозяина. Полицейские молча побрели прочь, сохранив еще какие-то надежды разузнать хоть что-то полезное, и направились к дому Хэтчей, чтобы опросить горничную Линси, а та, вся завернутая в одеяло, тряслась так безудержно, что не могла удержать в руках чашку. Она ничего не могла им сообщить, разве то, что была разбужена колоколами пожарных и так напугалась, что не знала, что делать. Потом в окне появился пожарный и вытащил ее наружу через крышу, а потом по длинной лестнице на землю и в сад, где она насквозь промокла, попав под струю из шланга. Видимо, случайно. Зубы ее громко стучали о край чашки, и Пит понял, что она вряд ли может сообщить что-нибудь полезное и вообще не способна что-либо сообщить. Так что даже надежда выяснить хоть что-нибудь касательно того, кто поджег эти два дома со всеми их обитателями внутри, не заставила Томаса расспрашивать ее и дальше. Когда ее увели наверх и уложили там в постель, он обратился к Джозае Хэтчу, который сидел с осунувшимся лицом и затуманенным взором, обращенным внутрь себя, продолжая в ужасе вспоминать это страшное происшествие. Пит некоторое время озабоченно наблюдал за ним. Тот, казалось, сейчас вообще уйдет внутрь себя, погрузится в созерцание собственного шока. Так что, вероятно, заставить его говорить и думать, как ответить на вопросы, будет меньшей пыткой, чем можно было бы предположить. Это, по крайней мере, отвлечет его от мрачных мыслей о чудовищных разрушениях и потерях и от страха перед злодеем, который, несомненно, находится где-то рядом. Этот страх был весьма заметен по подергиванию его век и дрожанию уголков рта. «В какое время вы сегодня легли спать, мистер Хэтч?» — начал Томас. «А?» Хэтч с трудом вернулся к действительности. «Ох, поздно, я не глядел на часы. Я обдумывал то, что только что прочитал». «Я слышала, как ты поднимался по лестнице в четверть второго ночи», вклинилась в разговор Пруденс очень тихо и спокойно, поглядев сперва на мужа, потом на Пита. Хэтч повернул к ней застывшее лицо. «Я тебя разбудил?» «Извини, я не хотел». «Ох, нет, мой дорогой. Меня дети разбудили. Элизабет приснился кошмар. Я едва успела лечь обратно в постель». «А сейчас с нею все в порядке?» Лицо Пруденс чуть расслабилось в некоем подобии улыбки. «Конечно, это был просто дурной сон. У детей часто так бывает, сам ведь знаешь, весьма часто. Так что ей просто требовалось, чтобы кто-то ее успокоил». «А кто-то из старших детей разве не мог ее успокоить, не тревожа тебя?» Ее муж нахмурился, озабоченный этим вопросом, словно это было крайне важно. «Нэн уже 15. Через несколько лет у нее вполне уже могут быть свои дети». «Между 15 и 20 огромный срок, Джозая. Я хорошо помню, какой сама была в 15». На ее губах снова появилась едва заметная улыбка, мягкая и грустная. «Я тогда ничего не знала, а воображала, что уже знаю все на свете. А на самом деле существовали огромные пласты, целые океаны знания, о которых я не имела ни малейшего представления». Пит на секунду задумался, в каких именно сферах познания она проявляла полное невежество. Возможно, в вопросах брака, ответственности, наступающей после того, как схлынули первые романтические чувства, о послушании и, возможно, о рождении детей. Но тут он вполне мог ошибаться. Это могли быть и совершенно практические, приземленные проблемы, возникающие за пределами семейного очага, совсем другие кризисные ситуации и трагедии, с которыми она сталкивалась и была вынуждена им противостоять. Хэтч, по-видимому, тоже ничего не знал о том, что она имела в виду. Он нахмурился, некоторое время смотрел на нее непонимающим взглядом, потом снова обернулся к Питу. «Я не видел ничего заслуживающего внимания». Он ответил на вопрос, который еще не был задан. «Я был у себя в кабинете, читал труды святого Августина». Мышцы его шеи и нижней челюсти вдруг напряглись. Его явно посетила какая-то мысль. Слова людей, которые искали путь к Богу в прошлые века, имеют огромное значение. Они просвещают нас и дают утешение. В мире всегда существовало огромное зло, и оно будет существовать, поскольку душа человека слаба и подвержена искушениям. Он снова посмотрел на инспектора. «И я боюсь, что ничем не могу вам помочь. Я был целиком, всеми мыслями и чувствами погружен в чтение и осмысление того, что прочитал». «Как это ужасно», — заметила Пруденс, не обращаясь ни к кому конкретно. «Ты не спал, сидел у себя в кабинете, читал, думал о самой сути конфликта между добром и злом». Она вздрогнула и сжала руки. «А всего в сотни ярдов от нас кто-то поджигал дом бедного мистера Линдси, и тот погиб. И если бы неудачное стечение обстоятельств, бедный Стивен тоже погиб бы». «Могучие силы зла поселились у нас в Хайгейте», —